К этому он мог бы добавить, что, несмотря на свою щуплость и отсутствие знаний о способах рукопашного боя, из-за своей неустрашимости он был довольно опасным противником. Эта мысль не пришла ему в голову только потому, что само понятие страха было ему неведомо. Он заплатил свои 5 медиков и побрел в сторону квартала, находящегося возле рыбного рынка. В столь раннюю пору в небольшом мрачном заведении «Красный карп» не было ни одного посетителя. Только за обшарпанной деревянной стойкой находился старичок в залатанном синем платье и засаленной черной шапочке на седой голове. Ковыряя шпилькой для волос в гнилых зубах, он недовольно метнул взгляд в сторону Дао Ганя. Не спрашивая разрешения, тот налил себе чай из чайника с отбитым носиком, сделал глоток и с любопытством спросил: «Ну и как идут твои дела, любезный?» «Как они могут идти?» — пробурчал главарь гильдии нищих. «Мало выпивки и много неприятностей». Пристально посмотрев на Дао Ганя, он спросил: «Зато вы, кажется, в прекрасном настроении, господин Дао. Наверное, снова удалось обдурить какого-нибудь простака на 1000 монет. Ох, с каким бы удовольствием я устроил себе сегодня отдых!» — с некоторым оживлением сказал Дао Гань. «Хотелось бы чего-нибудь молодого и свеженького, хорошо бы какую-нибудь птичку, но не профессионалку. Тогда вам долго придется искать. Молодых и свежих покупают себе богачи в наложницы». До меня доходили слухи, что в городе ошивается какая-то банда, и с ними довольно смазливая девчонка. Думаю, что она мне подошла бы, и, наверное, это будет не слишком дорого, как ты считаешь? Старик бросил на него острый взгляд из-под густых седых бровей, потом спросил с подозрением: «Ты спрашиваешь меня как официальное лицо или как кореш, которому я доверяю как себе самому?» «Конечно же, как старый приятель», — поторопился успокоить его Дао Гань. Старик широко ухмыльнулся: «Тогда вам придется за это заплатить, господин Дао. Частная информация стоит денег. Посмотрим, насколько вам приспичило». Дао Гань глубоко вздохнул и запустил руку в рукав. Молча выложил он на прилавок 5 медных монет. Старик внимательно наблюдал, как он выстраивает их в ряд. «Да, получилось весьма красиво, с пониманием», — отметил старик. «Теперь посмотрим, удастся ли вам так же ровно уложить еще 5. А тогда будет о чем говорить, верно?» Дао Гань покорно принялся снова рыться в рукаве. Но когда на стойке оказалось уже 10 медиков, он с большим удивлением обнаружил, что хозяин не торопится их сгребать. «Смотри», — самодовольно заявил он, — «сейчас я к твоим деньгам не прикоснусь, понятно? Пусть себе лежат. Вначале я должен убедиться, что я их и в самом деле заработал. Я имею в виду, что девчонка согласится, понимаешь?» «Нет, ничего не понимаю», — резко ответил Дао Гань. «Что значит согласиться? Почему она вообще может не согласиться?» «Дело, конечно, не в ней. Тут я с вами согласен, господин Дао. Но, между прочим, разное бывает. О цене вам придется договариваться с ее братом. Его зовут Сэн Цю. Он славный парень. Полагаю, вы с ним найдете общий язык. Ну, а тогда уж он спросит сестренку, что она думает на этот счет. Вот и все». «Тоже мне проблемы», — воскликнул Дао Гань. «Кстати, а сколько их там всего?» «В настоящий момент всего 3. Сэн Цю, его сестра и еще один приятель. Я слышал, что был еще 4-й, но он куда-то исчез». «И ты называешь это бандой? А разве я вообще говорил, что это банда? Они, знаете ли, отделились. Собственно говоря, они входили в банду пекаря из Дзянбэя, но теперь с ним расстались. Не спрашивайте, почему, я этого не знаю, да меня это и не касается. Это уже проблемы моего коллеги в Дзянбэе, понятно? А где найти этих 3? На постоялом дворе голубое облако. По крайней мере, такие до меня доходили слухи. Второй переулок направо, шестой дом. Отправляйся туда и проверь. И приятных развлечений, господин Дао. Думаю, что вам это придется по вкусу».